Тамада закончил вещать, за забором тотчас же раздалась пальба, характерное шипение. Небесную мглу вспороли обильные пунктиры трассеров, и на краткий миг развеяли самораспускающиеся букеты осветительных ракет. Лось выстрелил. Правая банка шарахнулась в сторону, срикошетила от забора и шлепнулась к моим ногам. Я подопнул ее к пристрельщику. Быстро осмотрев деформированную жестянку, лось прищелкнул пальцами, и я тут же метнулся к нему и протянул нож рукоятью вперед. Выкрутив мушку на четверть оборота, лось отдал мне нож, изготовился и произвел еще один выстрел. В этот раз банка улетела точно по направлению плоскости стрельбы и прямо-таки влипла в забор. Стрельба за забором прекратилась. Более магазина за раз они не расходуют. Видимо, кто-то ведет негласный учет. Ай, далось! Рассчитал. Все с точностью до секунды. Норма. Буднично сообщил лось, неспешно поднимаясь с земли. Можешь не смотреть. Норма. Я все-таки не поленился и посмотрел. В сплющенной банке точно посередке красовалась аккуратная дырочка. Вот за это люблю. За это мы ему и прощаем его маленькую слабость, непреодолимую тягу к умерщвлению себе подобных. В мирной жизни, разумеется, этот стрелковый агрегат совершенно не нужен и просто опасен для общества. А в нашей работе без него не обойтись. Такова суровая правда жизни. Оставив лося присматривать за входом, я пошел посмотреть, как идут фортификационные работы. Соратники трудились вовсю. Топчаны были уничтожены. Той же участи подверглись два стола и табуреты. Доски уже были переправлены на чердак и уложены соответствующим образом. Осталось набить матрацы землей и завершить оборудование гнезда. Свои кроссовки я начал кромсать как раз в тот момент, когда Джо и Братский, покрытые изрядным слоем пыли, потащили во двор матрацы. — Вы ж там смотрите, не переложите, — счел нужным наставительно заметить я, — а то грыжу заработаете. А это срыв боевой задачи. Джо сердито сверкнул глазами, показал мне фак и скрылся в дверном проеме. Я пожал плечами и несколькими точными движениями ножа превратил свои кроссовки с толстенными подошвами в обычные третьесортные кеды, в которых стопа ощущает каждый камешек и выпуклость на дороге. Взвесив на ладони два извлеченных с подошв пакета с бесцветным порошком, я недоверчиво хмыкнул и упаковал их в нарукавные карманы камуфляжа. Почему-то с трудом верилось, что это малое количество безобидного на вид порошка может заставить кучу людей делать фантастические глупости. До сего момента мне не приходилось сталкиваться с подобными ухищрениями, и сейчас я испытывал острое недовольство от того, что не могу предварительно опробировать препарат на каком-нибудь ненужном субъекте и посмотреть, что из этого получится. Может, на Братском потренироваться? Время, в принципе, нас не лимитирует пока. В дверном проеме внезапно возник, перемазанный в земле Джо и, похлопывая поляшки какой-то палкой-ковырялкой, заговорщицки прошептал. — А ты уверен, что твой галлюциноген пашет? Может, дадим ему немного? Кивок в сторону ковырявшегося во дворе ФСБшника. — И посмотрим, а? — Тьфу! Ты черт белобрысый! Как только сомнения начинают терзать мою легко ранимую душу, он тут как тут. Определенно мысли читает. «Ты копай, копай!» — досадливо пробормотал я. «Дадим, посмотрим. Мы что, изверги?» «Полковник сказал, значит, пашет. Иди, работай, время поджимает». «Ну, смотри!» — многозначительно пробормотал Джо и удалился, неодобрительно покачав головой. «Тоже мне деятель!» — прошипел я ему в спину и озабоченно нахмурился. «Действительно, нехорошо получается. Я привык доверять своему глазомеру, навыкам и тактической смекалке. До сих пор они меня ни разу не подводили. А тут приходится полагаться на хитрую химию, к тому же экспериментального разряда, и надеяться, что она не подведет и сработает в нужный момент, как мина с часовым механизмом». Галлюциноген изготовил один из многочисленных знакомых Шведова, заведующий лабораторией в Шестигорском фармакологическом институте. Если верить полковнику, это сильнейший препарат, который вызывает у любого индивида устойчивые и неправдоподобно четкие галлюцинации агрессивного характера, особенно на фоне обильного потребления алкоголя. Той дозы, что находится в моих пакетах, должно хватить, чтобы показать цветные кошмарики как минимум 200 особям нашего вида, если развести с жидкостью в соответствующие пропорции. А нам и не надо столько глюков. Достаточно будет, если с десяток поддатых ногтей при оружии поймают торчок и начнут чудить. Вскоре снайперское гнездо было готово. Мы всем скопом забрались на чердак, чтобы последний раз оценить диспозицию. Мента при стволе оставили у калитки. В ходе всей операции его боевой пост здесь. Гнездышко получилось приличное. За сохранность основного застрельщика относительную, естественно, на данном этапе можно было не опасаться. Отверстие в шифере расковыряли до размеров небольшой амбразуры, и теперь лось имел возможность держать под контролем не только двор, но и некоторую часть прилегающей местности. «Когда начинать?» — уточнил лось, хозяйственно располагаясь за штабелем из досок, усиленных набитыми землей матрацами. «Сигнал будет?» «Что за вопросы, лосенок? Как договаривались, когда начнут чудить?» Воскликнул я и почувствовал, что прозвучало не совсем уверенно. «А вдруг не начнут? Что тогда?» «А если не начнут?» — флегматично поинтересовался лось. «Тогда что?» «Да куда они нахер денутся?» С наигранным апломбом заявил я и уточнил. «Ну, если что, следи за жениховским столом и помни, при любом раскладе твоя основная группа целей — стол для аксакалов», — заученно продолжил лось и с удовольствием потянулся. «Я помню. 15 секунд, и все, кто надо, под столом. Добивать не надо». «Ну и молоток!» — похвалил я и обернулся к Джо, задумчиво созерцавшему панораму праздничного подворья. — «Ты чем мечтаешь, дядя? Пошли!» Спустившись вниз, мы устроились у калитки и застыли в напряженном ожидании, посматривая через щель за женской свадьбой. Задача первого этапа акции — незаметно выскользнуть из калитки и прошмыгнуть за хозяйский дом, в значительной степени осложнялось тем, что тот фрагмент ограждения концлагеря, в который входила калитка, находился в хорошо освещенном участке двора и прекрасно просматривался из-за столов. Имелся в вполне приличный процент риска, что кто-то из дамочек заметит странное перемещение и подымет совершенно ненужный шум. А потому нам необходимо было дождаться момента, когда взоры прекрасной половины свадебного гульбища будут прикованы к более завлекательному зрелищу, нежели парочка щетинистых мужиков в комках, невесть куда ползущих вдоль забора.